Аллергия – крапивница. Это заболевание – признак отсутствия эмоционального самоконтроля. Ваше подсознание таким образом выводит наружу те чувства и эмоции, которые вы в себе подавляете. Например, раздражение, обиды, жалость, злость. Если у вас аллергия, то это значит, что вы кого-то или что-то в своей жизни не переносите, не принимаете. Это может быть кто-то из людей, какая-то сфера жизни или какая-то ситуация. Продукты или вещества, которые провоцируют аллергическую реакцию, это не причина аллергии, причина внутри, а не снаружи. На прием пришел мужчина с крапивницей. Мы выяснили подсознательные причины болезни. Ими оказались раздражительность, гнев и обиды. Началось заболевание 3 дня назад, после того, как у него на работе произошел конфликт с начальством. Он никак не мог сдерживать в себе негативные эмоции. Я объяснил ему, что причина конфликтной ситуации на работе скрыта в нем самом, и вместо того, чтобы обвинять начальство, он должен разобраться в самом себе и изменить отношение к своей работе, которую он, кстати, не любил, к себе и к начальнику. Буквально на следующий день после того, как он осознал причины конфликта, кожа полностью очистилась. Этот мужчина не стал замазывать болезнь или подавлять ее таблетками. Он воспринял ее как сигнал. Таким образом, болезнь для этого мужчины явилась толчком для саморазвития. Аллергии часто бывают у детей, так как дети, в отличие от взрослых, еще не научились контролировать свои эмоции. Аллергическая реакция у детей – это отражение поведения родителей. Ко мне на прием часто приходят родители с детьми-аллергиками. Гомеопатия всегда давала прекрасный эффект. А когда я стал сочетать прием лекарственных средств с чисткой подсознания, то результаты стали еще лучше. Вот на приеме у меня женщина, мать 2 детей, одному 9 лет, другому 4. Скажите, доктор, почему у старшего нет аллергии, а у младшего очень сильная аллергическая реакция? Любые заболевания, даже простудные, он переносит в очень тяжелой форме. А какой у вас был эмоциональный фон во время первой беременности и во время второй? Я поняла, о чем вы говорите. Действительно, во время первой беременности я была спокойна, а вот вторая... Моя мать настаивала на том, чтобы я сделала аборт, но я ее не послушала. Почему? Она говорила, что второго ребенка иметь рано, что мы его материально не осилим. Вот именно ваше отношение с ней тогда, да и сейчас тоже, и есть причина аллергии вашего младшего сына. Ваши негативные мысли и эмоции, и мысли вашей матери сейчас создают аллергический фон. Ну как же я еще могла отреагировать на такое ее отношение? Ну, во-первых, ваша мать всего лишь отражала ваши собственные страхи и сомнения. Во-вторых, она ведь настаивала на аборте, желая вам материального благополучия. Вот сейчас вы имеете и ребенка, и деньги. Получается, что ваша мать помогла вам и в том, и в другом. А вы сохраняете неприязнь к ней и обиды. Так что же мне делать? Пересмотреть все события того времени с новыми чувствами и эмоциями. На первом месте должно быть чувство любви. Необходимо простить свою мать и изменить к ней отношения, поблагодарить ее. Помните, почитая родителей своих, вы должны осознать, что причина поведения вашей матери была скрыта в вас самой. Ученые обнаружили интересный факт. Аллергические реакции под гипнозом или под наркозом отсутствуют. То есть именно сознание играет здесь первичную роль. Это заболевание явно указывает на вашу нетерпимость к чему-либо в этом мире. Если у вас аллергия, значит, вы скрываете, подавляете в себе агрессию. Все эти чувства ищут выход наружу. Для излечения нужно обратиться внутрь себя, честно и смело посмотреть на то, чего вы избегаете, пересмотреть свое отношение. Не нужно делать мир стерильным, не нужно страшиться жизни. Принимайте все ее проявления – помните золотое правило – любую силу в этом мире можно использовать во благо.